«Питер?» Сквозь тьму мелькнули лучи света. Рядом скрипнул стул. «Питер, пора приходить в себя». Меня сводила с ума жажда. Невыносимая сухость в горле, не позволившая произнести ни звука, лишь после третьего обращения я измученно простонал, давая владельцу незнакомого голоса понять, что я его слышу. Я с трудом раскрыл глаза, от жара пот стекал со лба по пульсирующему виску. В гудящую голову словно залили жидкий раскаленный металл, тяжесть которого не давала мне поднять голову. «Питер, вы в порядке?» Теперь я видел, что тот, кто со мной говорил, удивительно хорошо сохранившийся старик. Он поправил мне подушку и помог сесть на постели. Окружающая обстановка была знакома лишь по безумному сну, от которого он меня спас. Но как я сюда попал и кто этот человек, я надеялся узнать у него прямо сейчас. Что я здесь делаю? Я заметил на нем белый больничный халат и хлипкие очки, висевшие на горловине рубашки. «И кто вы?» Старик тяжело вздохнул, скинув густые седые брови, и покачал головой. «Мое имя мало что вам скажет, но я Бенджамин Гриффин. Главный диспансерный врач-нарколог». За загадочное представление цеплялся мой первый вопрос: «Где я?» «Вы в наркологическом центре после сильнейшего наркотического отравления галлюциногенами. Очередного, я бы сказал». Я не мог ничего вспомнить из минувших дней, кроме трагической смерти Колдера. Что было после? Темнота, рассеянная лишь кошмарным сном. Неясность ума тянула меня в пустоту, где не найти ни одного предположения. Как я мог оказаться там, куда попасть должен, был бы не скоро. Мистер Гриффин избавил меня от тщетных попыток найти ответы. Накануне вы вернулись из Айдахо к себе в квартиру, где навернули столько таблеток, вызывающих галлюцинации, что ваш организм на этот раз не выдержал. Он достал из кармана три пустые баночки. «Мы едва вас откачали». Я кивнул, подтвердив, что действительно их принимал, но по неизвестной причине помнил лишь единственный раз, 3 года назад, когда только познакомился с этим видом наркотиков и зарекся никогда его больше не употреблять. В какой же момент я нарушил слово? И значит ли это, что поход в клуб и странная смерть Колдера мне лишь почудились? Отрадные предположения померкли, когда до меня дошли слова мистера Гриффина, что значит «на этот раз». На морщинистом лице врача поскользнула тень жалости. Он опустил голову, поднес кулак к подбородку, обдумывая ответ. Но истина была столь горькой, что ему не хватало сил наконец-то ее породить. «Тогда я сделал это сам». «Хотите сказать, что я здесь не впервые?» Он поднял на меня тяжелый взгляд и покончил с моими сомнениями. «Да, именно так. Мы нашли у вас не одну такую баночку, и я уверен, что были еще. Несколько раз вы попадали к нам, но тогда все было не так критично. Ваш отец Ган был рядом. Это началось до того, как он умер. Но почему же я ничего не помню? Учитывая, что вы принимали один галлюциноген за другим, это неудивительно». «Кто привел меня на этот раз?» «Соседи позвонили нам. Узнали о том, что вы вернулись, решили выразить соболезнования, обнаружили дверь открытой. А там уже и вас на полу нашли». «Значит, Колдер не умирал?» Я тихо ликовал, чувствуя, как камень спадает с души. «Ко мне не приходил парень по имени Колдер?» Бенджамин вздрогнул и сглотнул. Казалось, имя зацепило его за нужные струны, но ответ не просто не оправдал моих ожиданий, он похоронил последние месяцы моей жизни. «Вы часто о нем бредили. Колдер, Колдер, Колдер. Кто этот бесфамильный Колдер, мы с вашим отцом никак не могли понять, пока однажды не догадались, что его не существует. Вы его выдумали, Питер». Отчего-то на глазах внезапно выступили слезы. Я не мог возразить. Лишенный дара речи, я вспомнил страшный сон и последние слова Колдера перед пробуждением. «Я всего лишь плод твоего воображения. Образ, необходимый для жизни, но так и не найденный тобой в реальности». По щекам скатились горячие слезы, и вместе с ними пришло бессмысленное отрицание правды, которой в душе я уже поверил. «Что за бред? Он был со мной все это время. Ган знал его. Роллинс, Кавилл, мы должны были сниматься в одном фильме. Похоже, мистер Гриффин не раз проходил через это. Убеждение пациента в неверности его реальности, разрушение дивного выдуманного мира ради возвращения в настоящую жизнь, где никогда не найти того, что когда-то приобрел в фантазиях. Бенджамин очередной раз вздохнул и тихо заговорил. Как его фамилия? И первый же вопрос стал острым крюком, зацепившим меня за живое. Я не знаю, кто он, откуда. Я не знаю, кто его родители, где они. Его мать была наркоманкой, прямо как ваша. Не так ли? Уголки губ мистера Гриффина дрогнули в победной улыбке. Да. Я качал головой, всматриваясь в одеяло, словно на нем лежали ответы. Ну, его мать умерла. Это была не его мертвая мать-наркоманка. Это был ваш страх — потерять свою мать-наркоманку, ставшей частью биографии выдуманного персонажа. Нет. Послушайте, я готов был задушить старика за истину, произносимую им с таким равнодушием, равномерным голосом, словно иллюзия моей жизни, обычное явление, а не трагедия, перечеркнувшая все, во что я так свято верил. Неужели это правда? И никогда не было никакого Колдера, идеального парня, любившего меня, несмотря ни на что. И снова я задавался вопросом, являвшимся все это время ответом. «Расскажите еще о Колдере», — попросил Бенджамин так, словно речь шла о безобидной краже. «Да, кража. Так я описал бы свое состояние. Ограбленный и бездомный. Этот малодушный двуличный старик украл у меня идеальную жизнь, но в первую очередь человека, которого я всегда хотел видеть рядом с собой. Ну вот еще одно найдено уже мной доказательство того, что Колдер никогда не существовал. Я едва мог вспомнить, что было между нашими встречами, словно жизнь в промежутках между разговорами протекала либо как ускоренная пластинка, либо не существовала вовсе». Даже смерть Ганна и дни моего самобичевания вспоминались не так ярко, как разговоры с Колдером. «Он был прекрасным», — отвечал я. «Он пел в клубах под собственную игру на гитаре. Прямо как ваш отец Ганн. И ему предложили сыграть вместе со мной главную роль в одном фильме знаменитого режиссера Кристиана Кавилла. У нас даже не было проб». «А вас не смутило, что совершенно неопытному человеку дали главную роль без кастинга?» «Мне было тяжело ответить на этот вопрос даже себе самому. Отторжение выдуманной мной жизни с ее трагичным концом было болезненным до слез. Я больше не замечал, как они скатываются по мокрым щекам, и режущая в горле боль стала неощутимой. Я все не мог поверить, что Колдер — обман. Я сам себя обманул. Под галлюциногенами человек обычно видит либо то, что хочет, либо то, чего боится. В вашем случае все смешалось настолько, что не разберешь, где вымысел, а где правда. Замолчите, прошу. Умолял я горько, все повторяя в крохотной надежде. Я не мог его выдумать. Все это было настолько реальным. Он был таким реальным. Я помню все, что с нами было. Я чувствовал себя живым и нужным, так как никогда прежде. Я любил его. Сильно, черт возьми, как никогда. И никого не любил, и никого полюбить не смогу. Я разразился рыданиями. Не ждал ни жалости, ни утешения. Если меня спросят, от чьей смерти мне было больнее всего, то я прикричу: от смерти того, кого выдумал. И жизнь обесцветилась всего за миг. И ни одна роль в мире не смогла бы отвлечь меня от собственных угрызений и осознания того, что то, что я впервые в жизни так сильно полюбил, сам же и выдумал. Не говорило ли это о том, что я в душе незаметно, но так отчаянно искал своего человека, но, не найдя, породил его в своей голове? А галлюциногены лишь помогли оживить его, вписать в мой мир, заложив в него все самое прекрасное и несуществующее. «Вы убили его», — прошептал я и перешел на крик. «Вы убили единственного человека, который был мне по-настоящему дорог!» Бенджамин встал и ответил размеренным тоном. Невозможно убить того, кого не существует. На самом деле мне не в чем было его винить, как и себя. Просто кто-то на небесах дал мне этим горьким жизненным опытом понять, я не найду своего человека никогда, ибо всем, кого встречу на своем пути, предстоит сравнение с больше несуществующим, но некогда таким реальным и любимым человеком. Но как же мне, в душе мертвому и пустому, удалось придумать человека с таким богатым внутренним миром? Откуда же брались эти благородные слова и мысли, что должны были принадлежать Колдеру? Ответ был прост. Он — слияние отдельных замечательных человеческих качеств, кои я, сам того не замечая, искал в других. «Мне нужно сделать звонок», — прошептал я. «Конечно». Он подал мне телефон. Услышав гудки, я задержал дыхание. Не забыть бы все слова и не потерять смелость до того, как услышу ответ. Не разрыдаться бы снова до того, как финальный в этой истории разговор не завершится. «Алло?» От голоса Кристиана, от страха перед его ответом, все вновь расплылось перед глазами от слез. «Здравствуйте. Это Питер». «Да, привет». «Скажите», — я закрыл рот рукой, проглатывая крик отчаяния. «Колдер с вами не связывался?» Я закрыл глаза и от полученного невинного ответа почувствовал, как неоправданная последняя песчинка надежды раскалывается сердцем пополам. «Какой Колдер?» Я убрал телефон, чтобы Кристиан не услышал моих рыданий в ладонь. Это был конец моей истории. Конец меня самого.